Эпилогу. Корабль Святой Имперской Инквизиции, неусыпный. 3 месяца спустя. Холлер тихонько приоткрыл дверь, пропуская внутрь Зингера. Тот дотронулся до выключателя, и просторная комната озарилась ярким светом. Кроме огромного железного ящика, очень напоминающего гроб, который лежал у дальней стены, там ничего не было. «Может, все-таки не стоит?» — в который раз прошептал Зингер. «Да расслабься ты! Что может случиться?» «Знаешь, я что-то, наверное, уже не хочу. Может, пойдем отсюда, пока нас не поймали?» «Замолчи и дай лом!» — раздражаясь, ответил Фоллер. Получив то, что просил, он подошел к ящику. Ну да, гроб. Большой, металлический. Но почему-то без окошечка спереди. Фоллер дотронулся до его поверхности. Тихонько постучал. Потом встал и поплевал на руки. Вонзил лом в крышку гроба, легко пробив мягкий сплав. Раздался свист выходящего воздуха. «Он что? Герметичный?» — испуганно зашептал Зингер. «Зачем?» «А варп его знает. Может, чтобы покойник лучше сохранился. Да не трясись ты. Сейчас посмотрим, чем поживиться тут можно». Фоллер откинул крышку и от неожиданности даже выронил свое орудие. В гробу лежал неважный имперский генерал. Как говорил ему капитан Найдер, ответственный за всю эту затею, родившуюся у них во время длительного путешествия через варп. Это был вообще не человек. Тело из серого, неизвестного Фоллеру металла, оскаливший железные зубы череп, вместо одного глаза глубокая черная дыра. Другой был стандартным механическим протезом, вероятно, какого-то нового образца. Длинные, ненормально длинные руки, сложенные на пробитой в нескольких местах груди и сжимающие маленькую металлическую птичку. Это что вообще? Отступив от гроба на несколько шагов, заплетающимся языком произнес Зингер. «Пошли, пошли отсюда, а?» «Не трясись», — ухмыльнулся Фоллер. «Я знаю, что это. Это некрон, всего-навсего. И к тому же дохлый». «Но ведь некроны исчезают после смерти». «А этот не исчез. И что дальше? Это не значит, что мы его на проводки не раздерем. Кинь фонарик, я ни черта не вижу». Склонившись над гробом, Фоллер осветил лицо его хозяина. Интересно, очень интересно». «Пошли отсюда!» — почти сорвался на крик Зингер. «Да катись ты, куда хочешь, мне больше достанется». Какой остряк мертвому некрону эту птичку подложил? Не иначе сам Генша. Фоллер протянул руку к механической птице и с криком упал в гроб. Зингер хотел было закричать, но его прокуренные легкие исторгли из себя лишь слабый стон. Фоллер, хрипя, ворочался в гробу, дергая ногами, но держали его крепко. Зингер трясущимися руками снял со спины лазган, начал целиться, ожидая, когда убийца Фоллера встанет. Но первым встал сам Фоллер. Вместо глотки у него была сплошная рваная дыра. На пол ручьями лился красный поток. Фоллер широко открывал рот, но оттуда не вылетало ни звука, как у рыбы. Протянув руку вперед, к Зингеру, он рухнул вниз лицом, на холодный металл. Тут у Зингера, наконец, прорезался голос. Заорав и бросив лазган на пол, он помчался вон, но не добежал даже до дверей. Мощный удар свалил его вниз. В последний момент он перевернулся на спину, выхватывая нож. Но убийца Фоллера стремительным движением перехватил его руку и также стремительно сломал. Нож со звоном упал. Зингер хотел было закричать, позвать на помощь, когда к его глазам рванулись два длинных пальца. Зингеру показалось, что в его голове взрывается бомба, чье пламя поглотило весь мир. А потом мира не стало, как и самого Зингера.